Глава 19. Преображение. Всю следующую неделю жили по установившемуся распорядку. Госпожа Фонтен шьет, Фермина ей помогает. Рита и остальные моют и чистят. Валентин в случае необходимости едет в город и что-то оттуда привозит. Так он привез кринолин, 3 пары чулок и мастера-сапожника, который снял с ног Риты мерки и обещал к следующей пятнице сшить 2 пары башмачков. Кринолин Риту напугал. Нет, ей доводилось видеть такие штуки в современном мире, но обычные, свадебные, какие продавались в свадебных салонах или приезжали с Алиэкспресса. Юбка из сеточки и 3-4 кольца, или ленточки и 2 колец. Они были легкими, потому что вся ткань в них была синтетической, и сталька тоже легкой, их можно было свернуть 8-кой и сложить в пакет. Надюшке на свадьбу такой выписывали, и юбка на нем лежала красивыми пышными складками. Валентин же привез нечто в продолговатой коробке, и хороших размеров была та коробка. Оказалось, что в ней лежит конструкция из 1,5 десятков слегка сплющенных колец, соединенных между собой плотной репсовой лентой. Пояс из такой же ленты завязывался спереди на бант. Рита примерила и вздохнула. Габариты, как у КамАЗа. И еще на это все сверху надеть юбки, а вниз – панталоны и корсет. Она никогда не мечтала о платье настоящей принцессы, потому что, будучи историком, представляла, насколько оно неудобное. Даже деловой костюм с узкой юбкой и то удобнее. 2 лет назад для музея купили платье конца XIX века. Оно было или совсем новым, или практически новым, и 100 с гаком лет пролежало где-то в сундуке, потому-то отлично сохранилось. Все складки держались, будто были заложены вчера. Маленькие косточки поддерживали пояс, все крючки-застежки были на месте, и ни один не заржавел. К юбке по подолу была пришита на руках широкая полоса ткани, чтобы собирать на себя грязь, а потом отпороть ее, постирать и снова пришить на место. Что ж, пока это платье не было описано на основной фонд и не стало экспонатом, его примеряли все сотрудники фондов. Для этих целей Рита раздобыла у приятельницы корсет. Маринка танцевала старинные танцы и ходила на балы. У нее такое диво в гардеробе водилось. И уже на тот корсет примеряли платье. Так случилось, что именно на Риту платье село лучше, чем на кого-либо другого. Но и она рискнула разве что одеться и немного походить в нем по музею. И сфотографироваться, конечно же. И подумала, как сложно было тем, кто это носил каждый день. Потому что в джинсах бывает идешь и запинаешься, а вот так, когда не видно ног и на тебе куча ткани и того хлеща. Но Маринка говорила, что все это дело привычки. Наверное, она права, привыкнуть-то можно ко всему. И дальше примерки пошли в каком-то невероятном темпе. Рита только и знала, что по зову Эрмины бежать откуда-нибудь, быстро сбрасывать свое родное платье и надевать на себя вот это все. Вот это все включало сорочку, панталоны и корсет. Все материалы на корсет оказались у госпожи Фонтен с собой. И косточки, и застежка, и щипчики для установки чего-то вроде люверса в подшнуровку. При помощи Эрмины и каких-то магических приспособлений дело шло быстро. Во всяком случае, корсет сшили в 2 дня. Госпожа Фонтен сразу же предложила Рите надеть и не снимать. Но Рита с ужасом отказалась, мол, будет приходить и одеваться, сколько нужно, потому что жизнь в корсете и жизнь без корсета. В общем, это оказались 2 разные жизни. Большое зеркало, специально установленное в мастерской, показывало очень неплохую фигуру. Не стройную, как в 20, но и не дряблую, как в спортивных штанах и растянутой футболке. А дома такое бывало сплошь и рядом. Плотную, подтянутую, со всеми нужными округлостями и даже с талией, на контрасте с бедрами и грудью. Лишние объемы перераспределились по Рите достаточно гармонично, и госпожа Фонтен сказала, что Рита красавица, и грех прятать такую красоту в странной одежде. Рита не понимала в такой красоте ровным счетом ничего, так и сказала. Ну, разве что грудь у нее хорошего размера и формы, а корсетом еще неплохо приподнялась. Если красиво обтянуть платьем, то декольте получится весьма и весьма. Но смотрят ли на грудь здешние мужчины, еще вопрос. Да и сдались ей те мужчины вообще-то. Тут 2 уже отметились, так им дом был нужен, а до нее вообще никакого дела не было. Правда, госпожа Фонтен подрезала Ритины фантазии на лету со словами, что декольте только на бальном платье, а мы сейчас шьем дневное, бальное потом. Можно будет даже для начала просто сделать отдельный бальный лиф к той же юбке с короткими рукавами и декольте, но это потом. А пока вырез под горло, кружевной воротник, нужно поискать в запасах, длинные рукава и шляпка, и перчатки, обязательно перчатки, даме без перчаток нельзя, и зонтик. Так вот, про корсет, чтоб его, И еще мать его корсетную, чтоб ей там, где она есть, было хорошо. На второй день Рита ожидаемо заколебалась снимать, надевать, шнуровать, и госпожа Фонтен снова предложила не раздеваться между примерками, еще и чтобы привыкнуть, а то если целый день в корсете с непривычки, так это тяжело. Рита вздохнула и согласилась. И теперь носила под платьем панталоны, сорочку и корсет. И, надо сказать, многое поняла про здешних женщин, не поняла только, как выживают служанки. «Скажи, Бабетта, а ты тоже носишь корсет?» — спросила как-то Рита. «Конечно, госпожа Маргарита, потрогайте!» — рассмеялась девочка. Рита потрогала ее бок. И вправду, там под лифом платья было что-то плотное. Бабетта рассказала, что у нее корсет не с металлическими костями, как у Эрмины, а простеган веревкой. Так тоже делают, и так немного проще работать, чем в жестком. Они вместе сортировали одежду в бывшей гардеробной, чтобы точно знать, что там есть и что из этого еще можно будет использовать. Сколько каких предметов в их распоряжении, состояние сохранности, где висят или лежат. Ну, чтобы по-нормальному уже, а не методом тыка. Рита, походу, составляла на скорую руку топоописи, пока просто со списками и общим количеством предметов. Ну там, кружево узкое – 3 мотка, среднее – 2 мотка, широкое – 1 моток, очень широкое – 1 моток. Сколько мужских камзолов и штанов, и жилетов, сколько дамских платьев, сколько нижних юбок и сорочек, в каком состоянии и можно ли переделать и носить. Кстати, нашлись фижмы – 2 проволочных корзинки, которые привязывались по бокам для силуэта. Только вот они Рите совсем никуда не подходили. И 2 корсета – голубенький и песочного цвета. Но оба они были не той формы, как сказала госпожа Фонтен, да и маловаты для Риты. Зато ей удалось приспособить под свои нужды 3 найденные шерстяные юбки и 2 рубах в неплохом состоянии, без потертостей и откровенных дыр. Рита собственноручно эти рубахи простирала, потом высушила на солнышке, потом отутюжила и можно было носить. С юбками поступила так же. К счастью, от здешней холодной воды шерсть не дала усадки. А может быть, ткань когда-то декотировали перед тем, как кроить и шить? Впрочем, сколько времени все это лежало, тут что угодно могло произойти. Ткань от времени может и дать ту самую усадку, и сваляться, и деформироваться. Стирка и глажка в этом благословенном месте представляли собой тот еще квест. Вода исправно поступала из колодца во дворе и ручейка на задворках. В теории ее умели нагреть и Валик, и Филя, и Эрмина, и, как подозревала Рита, мадам Фонтен. На практике все они были при деле, и отрывать людей от того дела себе дороже. Поэтому Рита брала кусок мыла и шла стирать на тот ручей. Нет, можно было и магией почистить, но это потом. Сначала все равно стирка. Была бы тут у них химчистка, отдала бы в химчистку. А так, своим рукам Рита доверяла сильно больше, чем всей здешней магии. А к утюгу тоже пришлось привыкать. Утюги здесь были, как смеялись Ритины домашние знакомцы, беспроводные. Их нагревали на печке. Никакую печку никто не топил, и даже камины никто не топил. Но маги брали этот утюг, ставили и нагревали руками. Утюгов нашлось 3. 2 греются, одним гладишь. Или один перегрелся и остывает немного, и только потом ты им гладишь. 2 большие, 1 маленький, меньше ладони размером, для рюшек и кружев. К утюгам прилагались ажурные металлические подставки. Дома у Риты в хранилище таких была целая полка, но почти все они были покрыты ржавчиной, и она бы не рискнула без долгой предварительной подготовки касаться таким утюгом ткани. Здесь же все 3 были в хорошем состоянии сохранности, не грязные, не ржавые, а пыль стереть – дело 1 минуты. В общем, Рите пришлось научиться управляться с такими чудесами не только как хранителю, но и в самом что ни на есть обычном, бытовом смысле. Ничего, научилась. В итоге она теперь ходила по дому в новом белье, корсете, шерстяной юбке из гардеробной и рубахе оттуда. И еще фартук там же добыла. Неудобнее всего было мыть полы, потому что толком не согнешься, а швабры нет. Пришлось нарисовать на листе бумаги эту самую швабру и попросить Валика добыть. И он добыл. Где именно, ничего не сказал, но убираться стало проще. Так вот, про здешних женщин. Походу, те, кто носит такие вот жесткие корсеты, просто-напросто не убираются. За них это делают другие, у кого корсет проставлен веревкой или вовсе никакого корсета нет. Харите нужно и убираться, и учиться носить эту хренову одежду, так что... Когда вечером 1-го дня Рита раздевалась перед тем, как лечь спать, то оказалось, что дрянной предмет надавил ей бока, там, где были швы у сорочки и еще под мышками, прямо до стертой кожи. Это было больно, обидно, и главное, даже и помазать-то нечем, чтобы быстрее заживало. Утром Рита нажаловалась мастерице, И та вздохнула, а потом прикосновением сняла боль и убрала потертости. И сказала, что сегодня зашнурует не так туго. В тот день и вправду стало легче. А еще оказалось, что этот дряной корсет не наденешь без посторонней помощи. Нет, надеть-то можно, и даже худо-бедно завязать, а вот затянуть уже нет. «Вам нужна горничная», — сказала госпожа Фонтен. «Где ж я ее возьму?» — опешила Рита. «Найдем, госпожа Маргарита», — отмахнулась Эрмина. «Вот в город поедем и там найдем, а пока вам Бабетта поможет». И Бабетта исправно помогала, шнуровала, затягивала, застегивала. В четверг Бабетту тоже призвали в мастерскую. Госпожа Фонтен и Эрмина не справлялись даже при помощи магической иглы или нескольких волшебных игл, которые у них все равно что сами шили, Рита видела. Тогда Рита махнула рукой, объявила перерыв до отдельного объявления, отпустила мужчин заниматься, чем они хотят, и тоже пошла в мастерскую. Валик тут же перекинулся в кота и пошел с ней, а Филипп попросил разрешения посидеть в библиотеке и почитать. Рита не отказала. И два последних дня они шили все вчетвером. Рита посмеивалась про себя, что вот бы машинку сюда, хоть бы и просто ручную. Госпожа Фонтен сказала, что есть, просто это предмет очень редкий и оттого дорогой, поэтому она шьет по старинке, магией. И в субботу настал, наконец, тот день, когда можно было примерить весь комплект целиком. Одевали Риту в шесть рук – госпожа Фонтен, Бабетта и Эрмина. А перед тем Бабетта еще и волосы ей как-то там уложила по местной моде. И очень сокрушалась, что они коротковаты и узла хорошего из них не сделаешь. Тогда госпожа Фонтен сунула ей в руки какую-то штуку, которую Бабетта с радостным воплем укрепила где-то в недрах Ритиных волос и прикрыла сверху, и еще какие-то ленточки укрепила тоже. Рита сидела лицом к зеркалу в своей спальне и не видела, что там у нее сзади, но ей казалось, что на личике куклы Марго невероятное изумление. А потом пришлось встать, пойти в мастерскую и уже там надевать обувь. После сорочки, панталон и чулок, потому что потом во всей конструкции не согнешься. А затем корсет, кринолин, на кринолин две плотные юбки и уже поверх платье. От платья тоже сначала юбку, в три яруса, широченную, но по кольцам кринолина она распределилась хорошо, и лиф с двойными длинными рукавами на перламутровых пуговичках. На лиф госпожа Анна приколола брошь, на голову Рите надели шляпку из той же ткани, что и платье, украшенную такими же кружевами и лентами, и цветочками из той же ленты. В руки дали перчатки, найденные в здешней гардеробной и магически почищенные. Рита подошла к зеркалу и не узнала себя. Знакомой плотной фигуры с заметным животиком в зеркале не отразилось вовсе. У глядящей изнутри дамы были совсем другие габариты и совсем другой силуэт. Она обладала покатыми плечами, высокой грудью и вполне нормальной талией, на контрасте с широченной юбкой. Лишнего подбородка не было особо видно из-за шляпных лент, а из-под полей шляпки кокетливо выглядывала пара завитков. И что уж говорить, эта картинка Рите очень понравилась. Все три местных дамы переглядывались, восторженно кивали и поздравляли друг друга с удачным завершением проекта. А любопытные кавалеры, которым наконец-то тоже разрешили зайти и посмотреть, сначала постояли столбом, а потом принялись выражать свое восхищение. Валентин громко и многословно, а Филипп тихо и осторожно. Но когда Рита попыталась сделать шаг, то первым же делом наступила себе на юбку и чуть не завалилась. «Госпожа Маргарита, осторожней, богом молю!» Госпожа Анна подскочила к ней и помогла удержаться на ногах. «Приподнимите немного юбку. Вот так. Сделайте несколько шагов». И дальше примерно полчаса Рита училась во всем этом ходить. И простые движения в такой конструкции оказались невероятно сложными, особенно по лестнице, вверх и вниз. Рита мысленно взвыла и подумала, что лучше уж толстой в своем платье, чем вот так. И в финале она просто села в изнеможении на ступеньку лестницы и сказала, что никуда уже сегодня больше не пойдет. Коллектив отнесся с пониманием, ей помогли подняться, отвели обратно в мастерскую и там разоблачили. «Не печальтесь, госпожа Маргарита, завтра будет проще, а потом еще проще», напутствовала ее после ужина госпожа Фонтен. Но завтра предстояло ехать в город. И эта поездка страшила Риту необыкновенно.